Глава вторая. Беспокойный сон мучил уставшую девушку. Кошмар, в котором главную роль занимал то ли волк, то ли человек, не желал прекращаться. Она бежала от него по ночному лесу, но каждый раз его яркие желтые глаза находили ее, словно от них не было спасения. Девушка металась по постели, обхватив руками живот, который горел, как от огня, и временами ее прошивало искрами боли, когда она чувствовала, как сильные руки схватили ее, удерживая на месте. Все усилия вырваться не помогали, его хватка была железной. Во сне казалось, что этот преследующий монстр схватил ее своими лапами. В следующее мгновение его горячий рот обрушился на ее губы, и, вздрогнув всем телом, Соня резко распахнула глаза. Поцелуй оказался не сном. Мужчина медленно оторвался от нее, прожигая внимательным прямым взглядом. «Что?» — спросонья потерянно спросила девушка. «Дрейк Белл?» Казалось, она до сих пор еще спит, ведь мозг отказывался принимать действительность. Но Соня действительно видела перед собой магната и закоренелого холостяка, имя которого было на языке каждой женщины — Дрейка Белла. «О, ты знаешь, кто я, дорогая?» Мужской голос звучал хрипло. «Еще лучше?» Соня против воли покраснела, когда, встав с кровати, он предстал перед ней во всей ногой красе, ведь мужчина был великолепен. «Где я?» Голова раскалывалась, в теле ныла каждая косточка, и непривычный дискомфорт ощущался внизу живота. Она чувствовала себя потерянной и ничего не понимала. Глянув вниз, Соня поняла, что полностью раздета, и, ухватившись за простынь, лежавшую у ног, быстро натянула ее до самого подбородка, прикрывая наготу. Щеки украсил яркий румянец, заставляя ее гореть от стыда. «Я принес тебе завтрак». Дрейк резко выдернул ее тонкое прикрытие, отбросив его в сторону, оставляя девушку лежать полностью голой под его жаждущим взглядом. «Что?» – ошарашенно вскрикнула она, прикрывая руками грудь и низ живота. Он наклонился к затаившей дыхание девушке и развел ее руки в стороны, смотря прямо в глаза. Боже, их карий цвет резко сменился на желтый. Картинки из ночного кошмара, одна страшнее другой, стали всплывать перед глазами. Но теперь Соня догадалась, что это явно был не сон. Да, вот так, вспоминая вчерашнюю ночь. Соня истерически закричала и со всей силы стала вырываться из мужских рук. «Там был...» Паника душной волной поднималась в ней, заставляя всхлипывать. Вчерашний шок заново захлестнул, когда девушка осознала, что это был вовсе не сон, и тело болит потому, что это существо безжалостно насиловало ее. Тогда пришла еще одна страшная мысль. «Неужели это был... оборотень?» «Да... но они же не...» Слезы текли по нежным щекам, и Соня стала глотать слова, задыхаясь. «Еще как существуют», — усмехнулся мужчина, поглаживая ее руки. Его волк не мог просто спокойно держать ее, и так сама эта ситуация требовала колоссального самоконтроля. Сводящий с ума женский аромат сегодня стал намного сильней. Дрейк сжал в одной руке ее руки, положив их над головой, а второй стал ласково поглаживать молодую наливную грудь. «Нет, этого не может... твои глаза, они...» Все еще всхлипывала Соня, чувствуя ласкающее касание грубых рук. Страх появился в ее глазах. Зрачки расширились, как у перепуганной лани, но Дрейк тоже увидел в них и зарождающийся огонек желания. Каким бы невероятно ужасающим ей все это ни казалось, тело предательски отвечало мужчине. Она была его истинной парой, и желание всегда будет присутствовать между ними. Это заложено в их природе. Соня больше никогда не сможет почувствовать такое кому-нибудь другому. А он убьет любого, кто попробует приблизиться к ней. «Мои глаза что, желтые?» «Да, потому что луна еще сильна, а ты рядом. Это цвет зверя, моего волка. А он сходит с ума от тебя», — объяснил Дрейк, проходя дорожкой легких поцелуев от щеки по горлу к впадинке между грудями. Его рука переместилась вниз и накрыла треугольник таких же рыжих, как ее локоны, волос в паху. Палец начал кружевными движениями поглаживать ее клитор. «Я оборотень, дорогая, и ты теперь моя сука», — грозно и резко прорычал он. Его волку не понравилась реакция девушки. Животное не понимало паники в ее глазах. Это сердило и злило его, вызывая агрессию. Сейчас его животные инстинкты были обострены, и после полнолуния это будет длиться еще 2 дня. Поэтому Дрейк со всей силы пытался взять под контроль своего зверя и быть как можно ласковей с выбранной супругой. Усиливая натиск на ее клитор, он слегка ввел средний палец в нее, совершая там поступательное движение. Ощущение сжимающихся мышц вокруг его толстого пальца заставило его член затвердеть от прилива крови. Но один взгляд на ее лицо сказал ему, насколько дискомфортно и болезненно себя чувствовала девушка. «Не надо, пожалуйста», — взмолилась Соня, и слезы мутными дорожками потекли по ее щекам. «Я объясню тебе, дорогая, что значит быть сукой волка. Для нас это почти как брак, только намного сильнее. Полнолуние взывает к нам, делая безумными, и у волков появляется только один инстинкт — спариться или убить. Мы соединяемся с сильной самкой, беря ее в нашей истинной форме, замещая инстинкт убийства. Тех же, кто не может найти себе пару, удерживает от убийства альфа, вожак стаи. А если он отсутствует, то бета, его заместитель и второй по рангу», — объяснял ей Дрейк, завораживая взглядом, словно поглощая ее душу и при этом не прекращая своих крамольных действий. Его палец медленно покинул теплую пещерку и снова вернулся к разбухшему клитору. Мужчина знал, что ее лоно было еще воспаленным. Слишком грубым он был ночью, слишком напористым. Поэтому сейчас делал так, чтобы ее тело приучилось расслабляться в его руках, даже если разум был не согласен с этим. Соня чувствовала себя странно. Еще никогда она не была настолько открыта перед мужчиной. Спутанные мысли, напряженные мышцы и неожиданное тепло, появившееся маленьким огоньком внизу живота, вводили ее в замешательство. Девичье тело, не знавшее раньше такой ласки, сейчас предавало ее разум. Влагалище покрылось сокровенными соками, что не укрылось от мужчины. Сладкий запах ее возбуждения заполнил его ноздри, заставляя все больше и больше принюхиваться, втягивая его в себя. Самый желанный аромат для зверя. Перепуганные девичьи зрачки расширились от осознания возникшей физической потребности в нем. Ее тело наполнилось похотью, которая требовала выхода. Она непроизвольно рассматривала мужской силуэт. Короткую стрижку ежик, сильные черты лица, глаза неестественно яркого цвета, от которых появлялось желание спрятаться и скрыться. Соня потупила взгляд, чтобы сразу же залюбоваться твердыми бицепсами и рельефными грудными мышцами. Скользнув глазами дальше, она уперлась в кубики брюшного пресса, что напрягались и расслаблялись от участившегося дыхания. И именно оно вывело девушку из задумчивого созерцания. «Да, вот так, дорогая. Дай мне почувствовать твои соки. Пусть они покроют тебя изнутри. От этого станет немного легче. А потом я полечу тебя», — хрипло проговорил он. «Мы очень большие в своей животной форме, поэтому нам запрещена сцепка с человеческой женщиной, ведь во время спаривания мы можем разорвать ее». «Тогда почему ты...» Она не смогла договорить, задыхаясь от обжигающего огня, разгоравшегося внизу живота. «Потому что ты моя истинная пара. Твой аромат говорит мне это. Ты идеальна для меня и моего волка. Мой ген совместим с твоим». Говоря это, он не прекращал ласки, дезориентируя Соню, но она все же пыталась вникнуть в эти сумасшедшие слова. Девушке с трудом верилось в происходящее, но какая-то часть разума не могла отрицать это, говоря ей, что все реальность, а не сон. «Укусив тебя, я пустил свой ген в твой кровоток». «Теперь я тоже стану монстром?» — ужаснулась Сона, мигом припомнив все фильмы об оборотнях. «Нет, детка», — хриплый смех ни капли не успокоил ее. «Просто организм подстроится под меня, чтобы твое лоно могло полностью вобрать мой орган, при этом не навредив тебе. Любую другую женщину мой ген убил бы или же заставил пройти превращение, что равносильно смерти. Оборотнями рождаются, они становятся после укуса, как в ваших глупых фильмах. Но все же некоторые проходят обращение. Вот только боль и животное, зарождающееся в них, повреждает человеческую психику, и они становятся обезумевшими ликанами. Говоря с ней, он словно отвлекал от своих действий, пока они не стали для ее тела естественными. Лаская плоть девушки, мужчина приучал ее, пока Соня не заметила, как ее руки освободились от захвата. Но почему-то она продолжала все так же держать их над головой. Тяжело дыша, девушка вздрогнула, когда большая мужская ладонь накрыла ее правую грудь. Наливное полушарие, словно украшенное спелой вишенкой, прекрасно уместилось в его руке. Мужская ладонь сильно мяла его, перекатывая сосок между пальцами, но не причиняя боль. Наоборот, с каждым его движением это вызывало все больше похоти в девичьем теле. Соне казалось, что огонь внизу живота просто сожжет ее заживо. Еще чуть-чуть, и девушка прогнулась под ним, чувствуя, как приближается небывалое наслаждение. Осталось лишь ухватиться за него и поплыть на волнах блаженства. И вдруг в этот момент все резко прекратилось. Дрейк убрал руки, оставляя ее неудовлетворенной. Соню затрясло мелкой дрожью от горечи и непонятной обиды. «Ты скоро получишь все, о чем желаешь», — со страстью в голосе заверил он. «После того, как мы примем расслабляющую ванну. Потому что я не уверен, что смогу сдержать себя, когда почувствую твой оргазм пальцами или языком. Да даже если просто увижу, это сорвет меня с цепи, а твоему телу нужно снять напряжение в мышцах». Его волк был недоволен этим решением. Эгоистичный, как и многие оборотни, он хотел ее сейчас и сразу. Ему было все равно, как она себя чувствует, пока это не затрагивало физического состояния. Зверю еще не хватило времени настолько привязаться к девушке, чтобы заботиться не только о ее здоровье, но и о душевном состоянии. Слишком долго Дрейк сдерживал его, слишком близко подошел к краю животной дикости. Но, к счастью, пока стояло утро, немного человеческого контроля еще находилось в руках мужчины, хотя стоило это неимоверных трудов. «Сначала ты поешь, ведь после ванны у тебя не будет такой возможности, а твоему организму нужен белок». Ее огромные перепуганные глаза смотрели в шоке и непонимании. Соня не могла ничего произнести. Дымка желания потихоньку покидала ее, а страх вновь запускал свои когти. Оборотни, Дрейк — это все не укладывалось в голове. Ноющая боль внизу живота. Неужели это не приснилось, и он правда изнасиловал ее вчера? Тогда весь тот кошмар был на самом деле. Тело дрожало от потрясения, и Соня была не в силах пошевелиться, лишь безвольно смотрела на то, как мужчина поставил поднос с едой на кровать возле нее. На нем стояли тарелка с большим количеством какого-то мяса, уже порезанного на кусочки, кофе и булочка, намазанная маслом. Дрейк пальцами взял кусок мяса и поднес к ее губам. «Я не ем мясо», — прошептала она, видя, как приподнимается бровь в ответ на эти слова. «Я вегетарианка». «Уже нет», — приказным тоном промолвил мужчина и снова поднес кусок к ее рту. Когда же Соня попыталась отвернуться, он свободной рукой крепко сжал подбородок и развернул ее лицо к себе. «Открой рот», — прорычал, выжидающе смотря на нее. Страх взял вверх, и девушка разомкнула губы. Кусочек недожаренного мяса сразу оказался у нее во рту. «Жуй!» Соня начала медленно пережевывать, потом тяжело глотнула и поняла, что мясо не вызывает привычной тошноты, как это случалось ранее. Ей даже немного понравился вкус. Она открыла рот, чтобы спросить, какие добавки использовались при приготовлении, но не успела опомниться, как во рту оказался и следующий кусок. Так незаметно для себя девушка проглотила весь свой завтрак. «Вот и молодец!» Он улыбнулся, отставляя поднос, и на мгновение Соня залюбовалась чисто мужской улыбкой, но следующие слова вывели ее из этого состояния. «А теперь в ванную. Нужно искупать себя, а то ты вся липкая от моей спермы и грязная от земли и травы». Испуг вновь отразился в ее глазах, и девушка стала инстинктивно отодвигаться от него, но тяжелая рука, ухватившая ее за ноги, не позволила сдвинуться ни на дюйм. «Дрейк, пожалуйста, отпусти меня. Я никому не расскажу, что я видела». Тихо и жалобно взмолилась она. Голос звучал сипло и неуверенно. «Ты еще не поняла, дорогая, но я уже никогда никуда не отпущу тебя», — грозно прорычал мужчина. Притянув к себе, он с легкостью, словно она ничего не весила, взял ее на руки и направился в ванную комнату. «Ты теперь моя самка. По нашим законам мы практически женаты. Еще одна метка на твоем теле, и это будет окончательно, на всю нашу жизнь. Ты не можешь держать меня здесь вечно. Меня будут искать». Стадия мольбы перешла в стадию угроз, основанных, как ей казалось, на разумных доводах. «Мы не будем здесь вечно, Соня. Всего лишь пару дней». Она сразу же умолкла, когда поняла, что он обратился к ней по имени, которое девушка уж точно не сообщала ему. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Власть и деньги могут все», — иронично ответил Дрейк. «Я сделал с утра телефонный звонок и узнал о тебе все, что возможно. От даты и времени рождения до места работы и проживания. И не переживай. Я уже послал человека к тебе на работу и домой. Он решит все вопросы, связанные с твоим отсутствием». Все так же, держа ее на руках, Дрейк опустился в теплую ванную, частично наполненную водой. Девушка ойкнула и скривилась, когда горячая вода омыла ее ноющие мышцы, пощипывая между ног. Мужская рука ласково накрыла лона, слегка поглаживая в успокаивающих движениях. Каждый раз, когда он немного заводил палец вовнутрь, она сжималась от небольшой боли. Склонившись к ее шее, то целуя, то покусывая, он вызывал волны дрожи. Понемногу Соня невольно расслабилась в его нежных руках, и напряжение покинуло девичье тело. Теплая ласковая вода, его губы на ее шее, нежные и дерзкие, палец на разбухшем клиторе. Только почувствовав, что она сдалась на его милость, Дрейк взял мыло, вспенил его между ладонями и стал намыливать ее. Он начал с ее лебединой шеи, перешел на наливную грудь, потом медленно переместился к упругому животу и, наконец, накрыл треугольник волос. Закрыв глаза, Соня выгнулась в его руках, ощущая только негу, которая вытеснила все – ужас, боль, панику, шок. И снова мужчина остановился, когда удовольствие почти захватило ее. Это была настоящая пытка. Смыв с девушки мыло, он поднялся, все так же не выпуская ее. Мягко опустив ее на коврик возле ванной, прошелся руками по ее стану, любуясь красотой молодого тела, по которому текли капли воды. Потянувшись за полотенцем, Дрейк стал тщательно вытирать ее. Тотчас он почувствовал, что сильный аромат, который он пытался игнорировать все это время, ударил по рецепторам с новой силой. В пах мгновенно прилила кровь. Член затвердел настолько, что причинял сильную боль от желания. Опустившись перед ней на колени, мужчина прижался лицом к ее животу, шумно втягивая аромат в себя. Пряный, сочный, мускатный, с чуточкой ванили, напоминающий ему дом и тепло. Ее естественный аромат, без любимых у всех человеческих женщин духов, что так раздражают нос животного. И этот аромат принес ему самую замечательную новость, от которой ему хотелось завыть от удовольствия и триумфа. Она оказалась уже беременна. В утробе был его сын, зверь знал это. Он чувствовал его на уровне, который никогда не будет подвластен людям. Сильный альфа, будущий вожак. Но все же что-то еще в ее аромате призывало его. Напрягшись, Дрейк снова стал втягивать запах, опускаясь непосредственно к еще припухшей плоти. Расставив ее ноги, заставляя схватиться руками за умывальник, чтобы удержать равновесие, он уткнулся носом прямо в ее лоно. Этот аромат снова завлекал его оплодотворить ее, несмотря на то, что она была уже беременной. Все же у Сони вновь произошла овуляция, как если бы она была самкой оборотня, а не человеком. И теперь уже Дрейк замер от шока. Понимание медленно пришло к нему. Его ген не только физически совместил ее с ним, он дополнительно освободил от фолликула зрелые яйцеклетки, сделав ее возможной понести целый выводок щенков, как настоящую самку оборотня. Желание сейчас же оплодотворить ее полностью подорвало его хрупкий контроль, и зверь в нем захотел тут же взять ее, наполнить своим семенем, закончить это безумие. Но тут же, снова стряхивая наваждение, зашипел: «Жди, позже». И мужчина понимал, почему. Он должен наполнить ее своим семенем в самое сильное время, будучи в животной форме. Дрейк мог и сейчас перевоплотиться. Это был лишь человеческий миф, что только при Луне они превращались в оборотней. Но именно при Луне они были сильнее. И только во время полнолуния он мог зачать самое сильное потомство. Поэтому Дрейк быстро вытер ее живот, бедра и ноги, а поднявшись, взял ее на руки и унес в постель. До вечера еще пара часов, но он мог пока поиграть с ней, показывая все грани удовольствия, сводя с ума, чтобы, когда он превратится, ее не интересовало ничего, кроме нахождения его члена внутри нее.